Тестостерон – основной мужской половой гормон, андроген. Секретируется клетками Лейдига-семенников у мужчин, а также в небольших количествах яичниками у женщин и корой надпочечников у обоих полов. Участвует в развитии мужских половых органов, вторичных половых признаков, регулирует сперматогенез и половое поведение, а также оказывает влияние на азотистый и фосфорный обмен.